статья в немецком журнале. За месяц до описанных нами событий в немецком обозрении «Наш век» появилась большая статья, посвященная Францевилю. Статья эта пришлась по вкусу даже самым нетерпимым ревнителям Германской империи. Должно быть потому, что автор рассматривал этот город исключительно с материальной точки зрения. Мы уже сообщали нашим читателям о необыкновенной колонии, основанной на западном побережье Соединенных Штатов. Хотя Великая Американская Республика с давних пор приучила мир к необычайным сюрпризам, в силу того, что значительная часть ее населения состоит из эмигрантов, однако нельзя не удивляться столь неожиданному возникновению нового города, именуемого Францевилем, города, о котором 5 лет тому назад не было и речи, ныне же не только благоденствующего, но и достигшего высшей степени процветания. Этот чудесный город вырос, словно по волшебству, на благоуханном берегу Тихого океана. Мы не ставим себе задачи расследовать, соответствует ли действительности мнение, что первоначальный проект и сама идея этого города принадлежит французу доктору Саразену. Возможность этого не исключена, принимая во внимание то обстоятельство, что названный доктор может похвастаться тем, что состоит в отдельном родстве с нашим знаменитым стальным королем. Полагаю даже, что основанию Францевиля немало способствовало полученная доктором Саразеном не совсем честным путем значительная часть наследства, которое по закону должно было полностью отойти Геру Шульце. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что все полезное и хорошее, совершающееся в мире, происходит с участием германской расы, и мы рады воспользоваться случаем, чтобы лишний раз с гордостью отметить этот факт. Но мы поставили себе целью сообщить нашим читателям подробные и достоверные сведения о неожиданном возникновении образцового города Францевиля. Напрасно стал бы читатель искать это название на карте. Даже большой атлас в 378 томов «In Folio» нашего знаменитого Тухтигманна, где с безошибочной точностью отмечен каждый кустик, каждое деревце как старого, так и нового света, даже этот монументальный вклад в географическую науку, предназначенный для артиллеристов, не упоминает о Францевилле. Всего каких-нибудь 5 лет тому назад, в том месте, где сейчас вырос новый город, простиралась пустынная равнина, расположенная на побережье Тихого океана, у подножия скалистых гор, которые в этом месте носят название Каскад Маунтс, в 80 километрах к северу от мыса Бланк, штат Орегон, в Северной Америке. Район этот был выбран с большой тщательностью. Наиболее важными соображениями, говорящими в его пользу, надо считать умеренный климат северного полушария, которое всегда играло ведущую роль в истории цивилизации, выгодное в политическом смысле положение в самом центре Федеративной Республики молодого государства, которое предоставило на первых порах вновь основанному городу полную независимость и право, подобные тем, коими пользуются в Европе княжество Монако, при условии через несколько лет войти в состав штатов, удобное географическое положение на берегу океана, который из года в год становится все более оживленным торговым путем всего земного шара. Благоприятный рельеф, плодородная почва, близость гор, которые задерживают северные, южные и восточные ветры, благодаря чему воздух освежается только здоровым морским ветром, быстрая горная речка с прозрачной чистой водой, с обильными водопадами, впадающая незагрязненной в море, и, наконец, естественная гавань, образуемая длинным загибающимся мысом, которую легко можно расширить при помощи молов и дамб. Отметим бегло кое-какие второстепенные преимущества этого района. Прекрасные залежи мрамора и камня, богатые месторождения каолина и даже следы золота. Надо сказать, что это последнее обстоятельство чуть было не заставило основателей города отказаться от выбранной территории, ибо они опасались, что золотая лихорадка помешает им в осуществлении их проектов. Но, к счастью, самородки оказались ничтожного размера и попадались редко. Выбор территории занял очень немного времени, хотя вопрос этот и был предметом тщательного и глубокого изучения. Не было надобности снаряжать для этой цели специальную экспедицию. Наука мироведения в наши дни подвинулась так далеко вперед, что можно, не выходя из кабинета, получить точные и обстоятельные сведения о самых отдаленных уголках земного шара. Как только вопрос был решен, двое уполномоченных от организационного комитета сели в Ливерпуле на первый отправлявшийся пароход и на 11-й день прибыли в Нью-Йорк, а оттуда неделю спустя в Сан-Франциско, где они зафрахтовали небольшое судно, которое через 10 часов доставило их к месту назначения. Переговоры с законодательным собранием штата Орегон о приобретении концессии на участок, простирающийся от побережья на 16 километров вглубь до хребта Каскад Маунтс, согласование этого вопроса при помощи нескольких тысяч долларов с полудюжиной землевладельцев, которые обладали действительными или мнимыми правами на эту землю, все это заняло не более месяца. К январю 1872 года участок был уже закреплен за новыми владельцами. Промерен, обставлен вехами, разведен шурфами, и 20-тысячная армия китайских кули под руководством 500 европейцев, десятников и инженеров приступила к работе. По всей Калифорнии были расклеены объявления о постройке нового города. К скорому поезду, который ежедневно отправлялся из Сан-Франциско и пересекал североамериканский материк, был прибавлен специальный вагон-реклама, и 23 газеты, выходящие в этом городе, ежедневно помещали заметку о Францевилле. Таким образом, приток рабочей силы был обеспечен. Не понадобилось даже прибегать к широкой рекламе, предложенной за умеренную цену некой компании, высечь из камня гигантские буквы на вершинах скалистых гор. Надо сказать, что наплыв китайских кули в Западную Америку сильно понизил в тот день цены на рабочем рынке. Многие штаты вынуждены были принять серьезные меры, чтобы обеспечить средства к существованию своим гражданам и во избежание кровопролитных стычек прибегнуть к массовому изгнанию несчастных иммигрантов. Постройка нового города Францевилля спасла этих изгнанников от гибели. Им установили плату по $1 в день при полном содержании, но жалование уплачивалось только по окончании работ, причем каждый кули давал обязательство, получив расчет, выехать из города. Таким образом, были предупреждены массовые беспорядки и бесстыдная эксплуатация рабочей силы, неизбежно сопутствующие крупному притоку населения. Заработная плата еженедельно в присутствии уполномоченных представителей вносилась в городской банк в Сан-Франциско, и каждый кули получал расчет, давая обязательства о выезде. Эта мера предосторожности была необходима, дабы предотвратить преобладание желтого населения, которое, безусловно, повлияло бы нежелательным образом на внешний и духовный облик нового города. Но поскольку основатели города оставили за собой право разрешать или запрещать жительство в городе, соблюдение этой меры предосторожности не представляло особых трудностей. В первую очередь строители позаботились провести железнодорожную ветку, которая шла до города Сакраменто и соединяла Францевиль с Тихоокеанской магистралью. При этом старались по возможности не прибегать к взрывам и избегать прокладки глубоких туннелей, поскольку это нередко влечет за собой неблагоприятные последствия, способствуя различным эпидемическим заболеваниям. Постройка этой ветки, так же как и постройка порта, производилась необычайной энергией и воодушевлением, и уже в апреле месяце первый сквозной поезд из Нью-Йорка доставил на вокзал Францевилля членов организационного комитета, которые до тех пор оставались в Европе. К этому времени были уже завершены общая распланировка города, проекты жилищ и общественных зданий. В строительных материалах не было недостатка. Едва только распространилась весть о постройке нового города, как американские промышленники начали свозить в порт Францевилля все, что только могло потребоваться. Выбор был как нельзя более богатый. Общественные здания решено было строить из тесаного камня, им же пользовались для орнаментов, а жилые дома – из кирпича, но исключительно высокого качества, без всяких изъянов и прекрасного обжига. Все кирпичные бруски были сделаны по одному образцу, строго определенного веса и плотности, с идущими параллельно рядами продольных цилиндрических отверстий. Эти сквозные отверстия проходят через всю толщу стены и служат душниками, давая свободный доступ воздуху как по всему наружному периметру дома, так и во внутренние переборки. Стены из такого кирпича обладают, кроме того, еще одним ценным свойством. Они поглощают звуки, благодаря чему каждое помещение становится вполне изолированным. Комитет не счел нужным навязывать строителям проект однотипной постройки домов. Наоборот, он стремился к тому, чтобы в архитектуре города не было утомительного и безвкусного однообразия, но он выработал ряд строго определенных правил, которых должны были придерживаться архитекторы. Каждому дому отводится участок земли, на котором надлежит насадить деревья, разбить цветники и газоны. Дом и участок предназначаются для отдельной семьи. Ни один дом не должен иметь больше двух этажей, чтобы не лишать света и воздуха соседние постройки. Фасад каждого дома должен стоять на расстоянии 10 метров от улицы. На этом пространстве должен быть разбит цветник или газон, который отделяется от улицы оградой в половину человеческого роста. Стены домов строятся из патентованного трубчатого полого кирпича. Лепные украшения домов предоставляются на усмотрение архитектора. Крыши надлежит строить наподобие четырехскатных террас и обносить их во избежание несчастных случаев балюстрадой. Крыши заливаются асфальтом и обеспечиваются водостоками. Все дома строятся на высоком фундаменте, образующем под нижним этажом открытый сводчатый подвал, который способствует циркуляции воздуха и в то же время служит местом хранения продуктов. Сточные и водопроводные трубы должны проходить в этом подвале вокруг центральной оперы, так, чтобы можно было всегда проверить их состояние, а в случае пожара обеспечить подачу воды. Полы подвального помещения должны находиться на высоте 5-6 см над уровнем земли. Их следует тщательно посыпать песком. Подвал сообщается с кухней и хозяйственными помещениями особой лестницей, дабы ни зрение, ни обоняние обитателей дома не страдали от кухонной стряпни. Кухня, хозяйственные помещения и помещения для прислуги должны быть расположены против обыкновения в верхнем этаже. Они сообщаются с крышей террасы, которая используется таким образом для хозяйственных надобностей. Каждый дом снабжается подъемной машиной, с помощью которой можно без труда поднимать тяжести на верхний этаж. За пользование подъемной машины, так же как за освещение и водопровод, жителей взимается умеренная плата. В распланировке комнат и внутренней отделки дома строителям предоставляется полная свобода. Но все вредные элементы и в первую очередь два главных очага инфекций и бактерий, ковры и обои, строго изгоняются из обихода. Нет надобности прятать под тяжелой, впитывающей пыль ворсяной материи мозаичный паркет из ценного дерева. А стены, выложенные цветными изразцами, должны радовать взор богатством красок наподобие жилищ Помпеи. И никакие обои, насыщенные всевозможными бациллами, не сравнятся с ними по красоте и прочности. Такие стены можно протирать как паркет или мыть как стекло, и в них не спрячется ни одна вредоносная бактерия. Спальные комнаты надлежит устраивать отдельно, так, чтобы они не сообщались ни с туалетом, ни с ванной. Это помещение, где человек проводит треть своей жизни, должно быть наиболее просторным, чтобы в нем было как можно больше воздуха, и обставлять его следует, возможно, проще, ибо оно служит только для спанья. Достаточно иметь здесь 4 стула, металлическую кровать с пружинным матрацем и легким тюфяком, набитым мягкой шерстью, который рекомендуется как можно чаще выбивать. Пуховики, перины, стеганое одеяло – все, что может способствовать распространению какой-либо инфекции, изгоняется из употребления. Рекомендуется пользоваться легкими теплыми шерстяными одеялами, которые можно часто стирать. Не запрещается вешать шторы, занавески и драпировки, но и для этой цели следует выбирать легко моющиеся материи. В каждой комнате должен быть камин, приспособленный для топки дровами или углем, и каждому камину соответствует вентиляционная отдушина, выходящая наружу. Дымовые трубы выводятся не на крышу, а в подземные дымоходы, откуда дым поступает в особые печи, установленные за счет города позади домов. Здесь он освобождается от частиц угля и в обесцвеченном состоянии выпускается на высоте 35 метров в атмосферу. Таковы 10 правил, которые надлежит соблюдать при постройке каждого жилого дома. Столь же тщательно разработана и общая планировка города. План города в основе своей очень прост и предусматривает возможность расширения и роста Францевиля. Улицы одинаковой ширины идут на одинаковом расстоянии одна от другой и пересекаются под прямыми углами. Все они обсажены по краям деревьями и обозначены номерами. Через каждые полкилометра идет улица на треть шире других, она носит название бульвара или авеню. Вдоль нее с одной стороны идет широкая выемка для трамвая и метрополитена. На всех перекрестках разбиты общественные скверы, украшенные копиями скульптур великих мастеров, пока художники Францевиля не создали своих произведений, достойных этих великих творений. Жителям Францевиля предоставлено право свободно заниматься всеми видами промышленности, ремесла и торговли. Для получения права жительства в Францевиле необходимо предоставить рекомендацию или отзыв, иметь любую полезную профессию, связанную с какой-либо областью промышленности, науки или искусства, и дать обязательство соблюдать законы города. Праздное существование Францевиле не допускается. В городе уже сейчас имеется большое количество общественных зданий – собор, несколько церквей и часовен, музеи, библиотеки, школы, спортивные площадки. Все это великолепно оборудовано и отвечает всем самым строгим правилам гигиены, подобающим столичному городу. Нет нужды говорить, что дети с 4-летнего возраста в обязательном порядке приучаются к физическим и умственным упражнениям, которые развивают их телесные и духовные силы. Их приучают к такой безукоризненной чистоте, что пятно на платье считается у них настоящим позором. Забота о чистоте, индивидуальной и коллективной, выдвинута Францевиле на первое место. Неустанно поддерживать чистоту в городе, уничтожать и обезвреживать зловредные бактерии, неминуемо зарождающиеся всюду, где скопляется большое количество людей, это основное и повседневное занятие администрации. С этой целью выходы сточных канав сосредоточены за пределами города, где нечистоты подвергаются обработке и конденсации, после чего их используют для удобрения полей. В воде нет недостатка. Она течет в изобилии. Улицы, вымощенные торцом, и каменные тротуары блестят, как выложенный плитками пол голландской фермы. Особенно строгое соблюдение установлено за рынками. Торговцы, осмеливающиеся продавать несвежие продукты, испорченные яйца, лежалое мясо, разбавленное молоко, подвергаются строгой каре, как отравители, каковыми они в сущности и являются. Дело санитарной инспекции, чрезвычайно сложное и ответственное, находится в руках опытных специалистов, которые проходят для этого особую школу. В их ведении находятся также и прачечные, оборудованные по последнему слову техники, паровыми машинами, искусственными сушилками и дезинфекционными камерами. Белье выходит из прачечной ослепительно белым, причем строго соблюдается правило стирать белье каждого семейства в отдельности. Эта простая предосторожность имеет огромное значение. Больницы немногочисленны, ибо всем предоставлена возможность пользоваться врачебной помощью на дому. Больничные койки предназначаются главным образом для бесприютных чужеземцев и для каких-нибудь исключительных случаев. Излишне говорить, что основателям Францевиля не могло прийти в голову отвести для больницы самое большое здание в городе и поместить в нем несколько сот больных, создав тем самым очаг заразы. Заботясь не только о благе города, но и о здоровье каждого гражданина в отдельности, они всячески стремятся изолировать больных, а ни в коем случае не объединить их. Даже и дома рекомендуется держать больных в отдельной комнате, чтобы они не соприкасались с остальными членами семьи. Больницы Францевиля рассчитаны не более чем на 20-30 человек. Каждый больной помещается в отдельной палате. Строятся больницы по типу легких переносных бараков из елового дерева. каждый год их сжигают и строят новые. Такие передвижные бараки из готовых деталей, сделанных по одному образцу, имеют то преимущество, что их можно легко переносить с места на место, а в случае надобности быстро построить новые. Для обслуживания населения на медицинском пункте имеется целый штат опытных сестер-сиделок, которые проходят для этой цели специальную школу, куда принимают со строгим отбором. Эти сестры являются незаменимыми помощниками врачей. Обслуживая население, они наставляют семью больного, делятся с его домашними практическими знаниями, которые необходимо иметь всякому, чтобы не оказаться беспомощным и не растеряться в трудную минуту. Ухаживая за больными, они одновременно стараются препятствовать распространению болезни. Но мы никогда не кончим, если будем перечислять все гигиенические усовершенствования, введенные основателями нового города. Каждый вступающий в число граждан города получает брошюру, где простым и общепонятным языком изложены главные правила, которые следует соблюдать каждому человеку, желающему вести здоровый, нормальный образ жизни. Из этой брошюры он узнает, что необходимым условием для здоровья является правильная деятельность всех человеческих органов, что труд и отдых одинаково необходимы организму, что мозг также утомляется, как и мускулы, и что 9 десятых болезней вызываются инфекцией, передающейся по воздуху или через пищу. Поэтому человек должен тщательно следить за собой и своим жилищем, избегать возбуждающих напитков, заниматься гимнастикой, добросовестно исполнять свои повседневные обязанности, пить чистую воду, есть простую, здоровую пищу, мясо, овощи, спать 8 часов в сутки. Таковы элементарные правила, или, если так можно выразиться, азбука здоровья. Начав нашу статью с момента основания города, мы незаметно перешли к описанию его внешнего и внутреннего устройства, как если бы постройка его была уже вполне закончена. Это может показаться странным, но в действительности едва только были возведены первые дома, как вслед за ними другие стали вырастать мгновенно, словно по волшебству. Надо побывать на Дальнем Западе, чтобы понять такой бурный рост города. Участок, который в январе 1872 года представлял собой еще совершенную пустыню, в 1873 году насчитывал уже 6000 домов. В 1874 году цифра жилых домов дошла уже до 9000, и все общественные постройки были к этому времени вполне закончены. Большую роль в этом неслыханном росте сыграло то обстоятельство, что дома и прилегающие к ним обширные участки сдавались за очень умеренную цену. Отсутствие пошлин, политическая независимость этой маленькой обособленной колонии, прелесть новизны, мягкий климат – все это привлекало сюда массу народа. В настоящее время Францевиль уже насчитывает около 100 тысяч жителей. Весьма показательные и весьма для нас интересны статистические данные, свидетельствующие о результатах санитарных мероприятий нового города. В то время, как в наиболее крупных городах Европы и Нового Света смертность редко падает ниже 3%, в Францевилле средняя цифра за 5 лет составляет всего 1.5%. Сюда входят еще и жертвы эпидемии болотной лихорадки, вспыхнувшей в период основания города. Цифра смертности за последний год составляет всего 1% с четвертью. Следует отметить еще одно важное обстоятельство. Все зарегистрированные смертные случаи, за небольшим исключением, являются результатом наследственных или хронических болезней. Острые заболевания в Францевилле наблюдаются несравненно реже, они быстро пресекаются и гораздо менее опасны, чем в какой-либо другой населенной местности. Что касается эпидемий, то их вовсе не наблюдалось. Интересно будет проследить дальнейшие результаты этого опыта, и тем более интересно будет установить, может ли действие такого гигиенического режима на протяжении нескольких десятилетий обезопасить подрастающее поколение от тяжелых наследственных заболеваний. «Мы позволяем себе надеяться на это», – писал один из основателей этой удивительной колонии. «Если надежды наши оправдаются, перед человечеством откроются новые блестящие перспективы». Люди будут жить до 90 и до 100 лет и умирать безболезненно от старости, как умирает большинство животных и растений. Заманчивая мечта. Но мы позволим себе усомниться в том, что этот опыт приведет когда-либо к таким блестящим результатам. В постановке этого опыта мы усматриваем один коренной и весьма существенный недостаток. Дело в том, что в организационном комитете, в руках которого находится это предприятие, преобладает латинский элемент, а германский элемент систематически исключается. Это опасный симптом. С тех пор, как существует мир, все великое и полезное, что происходит в нем, возникло по инициативе Германии. Ничего серьезного и решающего без Германии произойти не может. Самое большее, на что способны основатели Франсевиля, это подготовить почву, выяснить кое-какие узкие вопросы, но не их руками и не на этом участке Америки, а у границ Сирии будет воздвигнут когда-нибудь истинно идеальный город.